Глава 19. Воля батюшки императора. Вскоре отголоски разговоров императора с гостями начинают доноситься уже четкими фразами. По мере его приближения со всех сторон жаром и холодом пышут гости все больше. А у леди с каштановыми волосами, что подле принца Британии, буфера от учащенного дыхания вздымаются так, что вот-вот выпрыгнут. Держаться невозмутимым становится все сложнее. Голос императора, обращенный к очередному гостю, насыщенный, неспешный и больше радостный, нежели строгий, но будоражить нутро это ему не мешает. Ответы самих гостей предсказуемо пропитаны трепетом, иногда дурацким смехом не впопад от женщин или откровенной дрожью и заиканиями от мужчин. Все, к кому еще не обратился монарх, смотрят перед собой, не позволяя себе глазеть на монарха. А я все же подглядываю и изредка пытаюсь его как можно скорее рассмотреть. Костюм у императора сдержанного кроя, цвета нежного персика с лиловым орнаментом по вороту, пуговицам и рукавам. Я бы сказал, без излишеств, если не учитывать погоны драгоценные с золотой бахромой на плечах и три бриллиантовые звезды на груди, где камушки увесистые. Батюшка наш невысок, телосложением обычным, лет 37 на вид, хотя ему на самом деле должно быть уже за 60. Волосы светлые, слегка растрепанные, борода аккуратно и коротко постриженная, переходит в бакенбарды. На белом поясе шпага скорее декоративная, ибо гарда вся сверкает от драгоценных каменьев. Держится за рукоять император, как за рычаг в автомобиле. С ним женоподобного вида сын, разодетый как петух. Крупный, щеки розовые, выглядит как еще один поросенок, но этот постарше, ему уже лет 40. Неуклюже идет, немного прихрамывая, ему бы матушку подле, чтоб за руку взяться. Но императрицы здесь нет. Умерла при родах Софии. Так император и не женился вновь. Но он не выглядит одиноким. Чуть отстают обе дочери, шествуют следом вместе в одной шеренге. Анастасия в синем платье средней пышности, по которому завитые золотые кудри сыплются каскадами. Не в угоду праздника строгая, жгуче красивая и, похоже, едва скрывает недовольство. И сестра ее, которая приятно впечатлила, лучезарная во всех смыслах София, от которой глаз невозможно оторвать. Волосы безупречного блеска, светло-рыжие, русые, а глаза большие, цвета неба в солнечный день. Она словно единственная звездочка на туманном небосводе, сияет вся, улыбается сочными губами и обращает на всех свое идеальное ангельское личико. Утонченная маленькая крошка, порхающая будто бабочка, рассматривает гостей открыто, всем улыбается и кивает, кого-то одаривает восхищенной улыбкой, с другими чуть более сдержанно, эмоциональная и открытая по первому впечатлению. А ей всего-то 16, хотя, наверное, уже и 17. Фотографии из грандиозного празднования в честь Софии Николаевны я мельком в газете увидел. Скорее всего, по случаю дня рождения. Следом идут матерые на вид крепкие и мощные гвардейцы в отличительных розовых мундирах, каких я еще не имел счастья лицезреть. Целый взвод личной охраны, единственные, у кого имеется оружие в виде сабель. Это не считая императора со шпагой. Идут бойцы клином, внутри которого еще и несколько незнакомых господ среднего возраста и старик с тростью. Отлично дополняют колорит делегации 8 миловидных барышень в платьях бальных с огромными и шикарными букетами цветов в руках. Похоже, фрейлины принцесс. Улыбаются сдержанно, всех разглядывают из-под тишка и, кажется, еще и между собой болтают тихонько. Император все ближе. Зигзагом то к одной шеренге подходит, то к другой, то вообще мимо идет, никого не замечая. С одними здоровается, как со старыми друзьями, с другими просто знакомится, спрашивая, кто и откуда. И вот Николай Михайлович, спаситель мира, неожиданно для многих останавливается перед князьями Российской империи и высокими лордами из Европы. Окидывает всех величественным и одновременно сияющим взглядом голубых глаз, что два Байкала под лучами летнего солнца, а затем выдает ораторски: «Друзья, без ваших светлых ликов этого грандиозного бала и быть не могло. Какое же счастье видеть вас всех при праздном параде!» Начинает смеяться, а мы кланяемся. Многие растягивают такие счастливые и детские улыбки, нехарактерные для таких солидных лиц, что выглядит это как подхалимство. Дальше он обращает внимание на шеренгу с иностранными лордами, которые буквально растекаются и расплываются от его внимания. Я даже чувствую, как наши князья посмеиваются от их разговоров. Выясняется, что здесь и германский герцог с герцогиней, и французская маркиза с племянницей президента Франции, той самой 15-летней миловидной брюнеткой, которая не только мурашками пошла, у нее глаз теперь задергался. Принца Британии Николай Михайлович, вероятно, оставил на десерт. Накинулся на него, как на родного сына, обнял по-отцовски, чем, похоже, смутил. А следом вогнал его в краску, представив своих дочерей со словами «Выбирай любую, сэр Уильям». Небесная принцесса особо не распылялась в реверансе, поздоровалась сдержанно, не разделяя шутки императора. А вот София показала отличные манеры и грацию, засияв еще больше. Мне даже на ее лицо смотреть не нужно, чтобы это понять. Все в глазах принца отражается. Восторг и счастье неописуемое. Похоже, Уильям очаровался, чего от него и ожидал отец принцессы. А что? Лучшая партия для Российской империи. Что ж, Анастасия Николаевна меня увидела, надо полагать. Но я от чего-то не расстроен. И все-таки выдыхаю с облегчением, когда император уже направился к трону, проигнорировав демонстративно князей и лишив их индивидуальных, пусть и коротких разговоров. Но тут мужчина старый из числа сопровождения продрал горло. «Ах да, спасибо, что напомнил, Аристарх!» — воскликнул император, будто спохватился. Развернулся и пошел прямиком ко мне. И впервые лицо такое серьезное, что хоть сквозь землю проваливайся, все равно не уйти от такого уничтожающего взора. Мне сразу почудилось, что я в чем-то основательно провинился, а подступающие с флангов гвардейцы в розовых мундирах только добавили опасений. Не стоит забывать и о гусарах позади, они же не для красоты выстроены здесь. Встает властитель судеб. В трех шагах напротив. Вроде бы и прост, но силой от него веет всепоглощающей. Склоняю голову, как и должно. Под гробовую тишину во всем зале. «Князь Сабуров Андрей Константинович!» раздается от пожилого сопровождающего из-за спины императора, который решил меня вдруг представить чуть раньше положенного. «Сын Сабурова Константина, павшего меха-офицера!» «Так точно!» отвечаю, поднимая свой взгляд. Император брови вздергивает, с ног до головы меня окидывая. «И чего ерепенишься, сын Сабурова? Обиды на меня какие?» Выпалил, что у меня дыхание перехватило от похолодевшей до морозного груди. Вот так просто, на весь зал озвучил. Ну, пусть половина не расслышала, но это ничего не меняет. Тогда дочь его перед строем высказалась, теперь батюшка император перед дворянством. В тот раз рассыпались все мечты стать меховодом. А ныне я готов к любому удару. «Никак нет, ваше императорское величество», — отвечаю по-армейски. Так выходит легче. И такое ощущение, что голос зажил вдруг своей жизнью, чуть предательски не дрогнув. Император хмурится. А тем временем гвардейцы подступаются еще ближе, держась за рукояти сабель, князья же, кто по обе стороны от меня, в легкой панике расступаются, вжимаясь в соседей. Конечно, гвардейцы не сподобятся меня здесь шинковать, разве что скрутить, осудить и расстрелять, если монарх так решит. Но сейчас он расстреливает словами не хуже. «Тогда почему ты, юный князь, не принял мою высокую награду?» — продолжил император уже пониженным тоном. «Тебе мало за спасение моей дочери? Или ты оскорбился чем?» «Ах, вот оно в чем дело. Ему доложили, что я отказался от награды». Из-за спины Николая Михайловича показалась небесная. Взгляд, адресованный мне, неоднозначный. Он умоляющий или мне показалось? «Простите, государь, я недостоин этой награды», — ответил негромко и опустил глаза. «А что делать? Похоже, если скажу, что его дочь просто отказалась мне вручать ее, как положено, достанется и ей». «Подожди. Ты верно думаешь, что вина твоего отца на тебя легла?» — раздалось от него с некой издевкой. И я сжал челюсть, дабы хоть как-то скрыть негодование. «Именно так, батюшка», — вмешалась Анастасия Николаевна с волнением. «А вот и нет», — произнес император строго. «Да, я скорбел по брату, но время лечит. А юный князь ни в чем не виноват. Зарубите себе на носу. Да-да, все, кто думал по-своему, забудьте. Забудьте все слова, сказанные мной сгоряча. Так, где награда?» «Аристарх». «Сейчас, сейчас, Николай Михайлович!» Засуетился пожилой мужчина и достал откуда-то коробочку, а затем императору протянул, раскрыв ее. Понимая, что дальше следует, я расправил плечи и выше подбородок поднял. «Внимание, гости и подданные империи!» — заговорил официозно император, вынимая ленту. «Князь Сабуров, верный сын империи российской за доблесть, отвагу и находчивость, проявленную при спасении моей дочери и подданных, награждается пурпурной лентой Николая Спасителя. Крепит ее булавкой, вшитой на китель со стороны сердца. А у меня в груди трепыхается и ком к горлу подкатывает, понять ничего не могу. Неужели вот так просто?» Продрал Аристарх горло, когда император закончил, и понял я вдруг, что помедлил. «Служу Российской империи и батюшке императору!» — отчеканил запоздало. Император засиял, глядя на меня уже совершенно другим взглядом. Отступив на шаг, захлопал в ладоши демонстративно медленно. Захлопали, по примеру, все мои соседи, иностранные гости подхватили, а следом весь зал взорвался аплодисментами. Бахнул оркестр, зарядив торжественную музыку, какую обычно по случаю награждения исполняют. Монарх кивнул мне одобрительно, я поклонился еще раз. Под музыку делегация двинула дальше, но у трона все разошлись по шеренгам, в том числе и гвардейцы в розовом. А сам Николай Михайлович поднялся по ступеням и уселся в свой величественный трон с высокой спинкой. Гордо устроился один-одинешенек, руку поднял, и музыка оборвалась. «Летний бал при дворе объявляется открытым», — произнес негромко, не считая нужным кричать. «Пейте, ешьте, танцуйте и веселитесь». Рукой махнул устало, будто уже скучно ему. Ею голову и подпер, склонившись на бок. Аристарх громко продублировал команду, и вновь заиграла оркестровая музыка, только уже танцевальная. Слуги тут же набросились на ковровую дорожку и занялись скатывать ее от трона, дабы освободить площадку. Гам начал нарастать с конца зала, где люди вперед нас выполнили команду праздновать, ну а самые титулованные господа у трона под взором императора, поначалу неуверенно шеренгу нарушая, стали сбиваться в кучки по интересам. Гусары, стоящие строем по обе стороны у колонн, ретировались полностью, скрывшись из зала, а охрана императора ближе к трону подошла и встала караулом. Тем временем наши слуги засуетились, как и предусмотрено. Князь Чернышов-старший подошел ко мне и руку протянул. «Право, не знал, что вы так достойно отличились», — начал радостно. Принял его рукопожатие, чтобы не оскорблять, но промолчал. «Поздравляю, Андрей Константинович», — запел, тряся мою руку. Взгляд его совершенно другой, он дружеский. «Благодарю вас, ваше высочество», — ответил все же, сохраняя спокойствие, и мужчина поспешил к противоположной шеренге, к иностранцам. Стоило мне сделать шаг из шеренги одному из последних, обозначилась Ивета, а мне совсем не до нее. Да и ни до чего вообще, я только что осознал, что мой род реабилитировали. И так мерзко стало, в первую очередь от себя, от порыва радости, внутренней, неконтролируемой, ведь я столько этого ждал, а кажется теперь, что отца предал. Отхожу в зону фуршетов, просто иду, куда вздумалось, успеваю увидеть, как гости окружают наших принцесс. Тянутся с другого конца зала, чтобы выразить свое почтение. И все это у ног нашего батюшки-императора, который смотрит с высоты на толпы лизоблюдов и улыбается безмятежно. Властитель. Одно его слово, и жизнь любого изменится. Ловкая, неловкая. Все будет исполнено или разрушено. А он забудет, как нечто незначительное. Почему я больше не вижу в нем мудрости, надежды, справедливости, как когда-то? С войной я резко повзрослел. Никто из них для меня больше не авторитеты, не гении, а уж тем более не боги. Просто люди у власти. Безответственные, порочные, своенравные, пустые. В них нет ничего светлого и хорошего. Как же легко это, понимаю сейчас. Разве так сложно сделать добро? Даже для тех же беспризорников. Отковыряйте от колонны несколько драгоценных камней, ведь будет даже незаметно, и обеспечьте мальчишек пропитанием и кровом, устройте в кадетку. Они же даже не прячутся, их не нужно искать. Наверное, стоило это сделать самому. Но хватит ли ресурсов на всех? Я боялся подозрений, слежки. В моей голове другая задача, но это не оправдание. Беру бокал с шампанским и пью залпом. Жажда. Нет. Желание отвлечь мысли. От всего этого разочарования. Что-то надломилось во мне на том параде после слов небесной и заросло уже по-другому. Быть может, уже тогда я прозрел, а сейчас осознал. «Анна, вы хотели моего осознания? Вы его получили». «Я не сражаюсь больше за империю. Только за любовь, за свой родной край, за Владивосток, за друзей и боевых товарищей. И поэтому мне горько, что сейчас здесь праздную. За двумя зайцами угнаться не выходит. Второй бокал». Но как же хочется прямо сейчас рвануть отсюда прочь, скакать до своего Михара на пределе лошадиных сил и броситься обратно в бой. Третий бокал. Почему-то на этот раз самый горький вкус. Зал фуршетов постепенно заполняется гостями. И вот я вижу перед собой небесную принцессу Анастасию Николаевну, которая выходит из-за моей спины. И делает вид, что тоже пришла испробовать брют с этой пирамиды. Красивая, веет от нее женской силой, светло-рыжие золотые волосы с завитыми каскадами ей очень идут. Но выражение лица совершенно не праздное. По встревоженному взгляду кажется, что она спешит. Вырвалась из толпы приветствующих, а с конца зала плетутся сюда новые. «Здравия желаю, товарищ полковник», поклонившись головой, слегка говорю практически с издевкой. «Потому что в первую очередь она боевой пилот меха, а не барышня на выданье в Британию». Окидывает меня неожиданно саркастическим взглядом синих глаз. В прошлый раз я трепетал перед ними, а теперь готов выдержать любой ее взгляд. «И вам здравия, товарищ поручик гусарского полка», — отвечает. Смотрю на нее вопросительно. Сомневается, рассматривает. Пригубила шампанского, а затем еще добавила. «Ваша внешность совершенно неожиданно смягчила моего отца. Удачно вы зашли. Почему смотрите на меня так?» «Как?» «Неблагосклонно, будто презираете», — выдала. «Вы же зачем-то подошли ко мне, Анастасия Николаевна?» «Вряд ли, чтобы поделиться впечатлениями о моем взгляде», — отвечаю без подхалимства и не отрицая ее высказываний. «Хотела поблагодарить за то, что не выдали меня. Отец относится к своим наградам трепетно, даже более трепетно, чем к своим родным детям». «Я верно понял вас, соглашаюсь». «Еще раз спасибо». «Не стоит». Обрубаю. «Я поступил, как подобает офицеру, защитил женщину». «То есть я для вас просто женщина?» Спросила испытывающий, вздернув изящные тонкие брови. «Так и есть». Отвечаю и вижу, как меняется ее лицо, становясь темнее. «Но когда-то было иначе. В те светлые времена надежды, когда вы гостили у моего отца часто. И я вас провожал с особым восхищением, наблюдая, как вы ловко взбираетесь в кабину разящего исполина». «В сердце того мальчишки вы были и ангелом во плоти, и воином-защитником вы были нашим другом», — потупила взгляд. «А я продолжил, невзирая на то, что к нам уже подходят. И даже когда после трагедии предпочли не знать меня, я еще надеялся, что вы просто обо мне забыли из-за ваших больших государственных дел. А ныне иллюзии развеяны, а теперь, простите, вынужден откланяться». Как раз набежали новые гости, и принцесса отвлеклась, быстро сменив растерянность на наигранную приветливость. «Это лишь ваша точка зрения, Андрей Константинович», — раздалось от нее уже в спину. «Вы судите, не зная всей правды!» Вот черт. Она за мной пошла, игнорируя всякое внимание и все приветствия, будто к ней лезут цыгане. Поспешил, не желая слушать то, о чем и так догадываюсь. «Она знает, что я выпиваю силу Ирения?» «Она во всем винит меня». Но принцесса умудрилась поравняться со мной и под руку зацепилась сама очень настойчиво. Пришлось притормозить и сделать вид, что так и должно быть, чтобы она не выглядела неловко и нелепо. «Вы решили добавить мне еще больше значимости при дворе?» Подковырнул, чувствуя, насколько у нее сильный хват. «А вы этого хотите, князь?» «Нет, я хочу вернуться во Владивосток и не видеть все эти радостные лица». Хотел сказать «рожи». «Знаете, меня тоже коробит, что я здесь», — призналась неожиданно дружелюбно. Но приказание батюшки явиться нарушить не могла. От его расположения духа зависят военные поставки в Приморье. Поэтому сегодня вы спасли не только меня от гнева, но и сделали политический вклад в благополучие нашего предприятия на Востоке. Я верю, что вы искренне хотите победы. Еще утром покидала полуостров на Михаре, «Вверяя гвардию Зотову», — произнесла на выдохе. «Но на душе все равно неспокойно. Двигаемся вдоль колонн, удаляясь от трона и главных господ. Никто не решается подойти или преградить путь. Все расступаются, провожают нас взглядами. Завистливыми и всякими прочими. «Как там обстановка?» Интересуюсь негромко и чувствую холкой, что за нами уже плетется целая армия слуг и половина фрейлин. В целом напряженная, после атаки на русский остров 24 июля арголиды не лезут, отвечает принцесса, но японцы все напрашиваются. «Вы еще не трогали их?» «Нет, Строганов», — жалеет флот. «К тому же японцы разместили на Аскольде батареи. С ними у нас позиционная война. Пробуем перекрыть их снабжение с Хонсю. Кстати, а как отпустили вас из гусарского полка? Что за командировка, о которой я не знаю? Даже Третьяков мне ничего внятного не ответил». «А почему вы интересовались?» — спрашиваю, продолжая наглеть. «Я узнала совершенно случайно, что вы герой не только нашей драки в училище. Вы еще и во второй атаке проявили себя. Полезли драться с голубыми тварями с саблей наголо. При этом умудрились выжить. Агнесса спасла меня». Небесная тяжело вздохнула. «Она никогда не нарушала приказов до встречи с вами. Вы ведь понимаете, что сделали?» Выпалила, даже на меня посмотрев. «Понял, когда было поздно», — ответил. «Вот как?» — ахнула. «Если вы о кольце управления», — добавил. «Да, Агни уже делала так, спасая пилотов из разбитых михаров. Но вы оказались последним». «Почему вы списываете ее со счетов?» «Она больше не пилот михара, это факт». «Не предавайте ее», — прошу, едва ли не умоляя. Принцесса встает, как вкопанная, расцепляясь. Оборачиваюсь. Глаза голубые заблестели. Повернулся к ней, встав вплотную. Прекрасная, строгая, сильная женщина, боевая валькирия, которой не могу прекратить восхищаться, несмотря на то, что она сумела не раз меня и потрясти, и разочаровать. «Все решает мастер», — прошипела принцесса, скривившись, — «и он решил». «Всегда решает». «А что же император?» — шепчу я, видя, как народ с огромным интересом изучает нашу маленькую сцену. «Мастер влияет на отца. Мы с этим уже давно смирились. Андрей, я прошу вас». Последняя фраза, сказанная, взволнованно подействовала так и на меня. «Слушаю, ваше высочество. Если вы человек чести, признайтесь мастеру, расскажите ему, как было. Тогда он простит Агнессу, иначе ей грозит расстрел». Слезы посыпались из ее глаз. Фрейлина подскочила с платком. За ней еще две. А я отступил, чтобы не смущать больше, но от ее взгляда уйти не вышло. Полного надежды умоляющего. Никогда еще не видел такой небесной принцессы. Ради этой просьбы она, собственно, и подошла ко мне. Пересилив свое отвращение, снизошла. Не думаю, что ожидала меня здесь увидеть. Скорее, это спонтанный порыв, муки совести. Ведь Зотов говорил мне, что позиция небесной однозначно, выходит, что нет. «Хорошо, я сделаю это, ваше высочество», — отвечаю громко. «Организуйте встречу». Кивнула благородно и отвернулась к слугам, закрываясь от всех. «А бал только начинается».